на сегодняшний день не присущим, читать этого не надо. Но все-таки я впоследствии, когда выведу то, что я хочу сказать, вы увидите, что это надо. Что это надо. Это Псалом 102, 13-14 стихи. «Как отец милует сыну, так милует Господь боящихся его. Ибо он знает состав наш, помнит, что мы персть». Бог пользуется ж нами и пользуется нами, составленными им из чего-то. И я буду читать то, что вы уже знаете. Но после выведу на сегодняшнюю тему, чтобы мы поняли, как это все происходит, и могли бодрствовать. Не просто так вот что-то произошло, а неизвестно как. А я читаю, из чего мы состоим. Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Потом, что он еще сделал? «И вдунул в лицо его дыхание жизни». Это вторая составляющая. «И что стало с человеком?» «И стал человек душою живою». Третья составляющая. Я немножко... Под руки мне вчера попалась папка моя. Я просто хотел показать, что ж происходило. Я взял просто для духа, я расчерчил вот в эту сторону линеечками. Для тела в другую сторону. Смотрите, что получается. Когда дух соединился с телом, что вы сейчас видите? А? Квадратики, правда? Не полосочки, квадратики. И вот от третьей инстанции образовалось не что-то новое, а она состоит из двух вот этих. Только две. Накладом одна на другую, образуется третья. Уже квадратики. Из чего мы состоим? Дух, душа и тело. Хочу добавить, что мы иногда слово «дух» употребляем в смысле «душа». И слово «душа» в смысле «дух». А вот в данном случае «душа» означает «жизнь». И когда соединилось тело, которое Бог сотворил из материи, с духом, то стала душа живая. Но как вы думаете, все-таки что является главным в нашем составе? Хотя основанием является плоть. Наверное, все-таки дух наш, правда? Потому что Писание говорит как? Тело без духа что? Тело без духа мертво. А вы помните, когда вот эта девочка умерла, Иисуса просили, исцели, приди. Когда Иисус приказал духу вернуться, говорит, и дух возвратился в нее, и она ожила. С чего мы состоим? Тело, душа и дух. Главным является дух наш. И разум, вот то, чем мы воспринимаем информацию, он содержится в духе, он не принадлежит к телу. Вы помните выражение апостола Павла? «Чтобы вам обновиться духом ума вашего». Духом ума вашего. Но когда дух соединился с телом, тело само по себе мертво, оно ничего не чувствует, то стали работать законы, которые отвечают за тело и которые отвечают за дух наш. Человек начинает чувствовать боль, человек начинает чувствовать голод, потому что, а когда они разделены, то тело ж ничего не чувствует. Вы скажете, а о чем здесь говорить? А вот о чем я хочу говорить, что информация, которую Господь дает пророкам, она проходит через разум, который духу принадлежит. Вы меня хорошо слышите? Я не говорю, что вы прочествуете от разума своего. Это две разные вещи. И есть пророк, который от разума своего пророчествует. И есть от бесовского духа пророчествует. А я говорю, что Бог дает слово, но оно принимается разумом нашим. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Оно принимается разумом. Оно не проходит мимо разума нашего. Но что еще влияет? Я говорю о составе. А вы знаете, что во плоти нашей, что еще живет? Это тоже наш состав. Болезни живут во плоти? Живут. Это ваши болезни? Ваши. Они из чужого источника, но не наши, мои. Характера живут в нашей плоти? Живут. Писание так говорит. Павел говорит, знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе. Помните это место Писания? Это наш состав. Но когда тело отделено от духа, оно мертвое. Когда оно живет, то все похоти, все наши характера, они имеют свой голос. Мысли формируют. И куда эти мысли направляются? В наш центр, вот эту, в душу нашу, которая образовалась за счет слияния тела и духа. И они влияют на нас. Смотрите, как часто заболит что-нибудь. Сегодня кто-то говорил, диагноз неправильно поставили. Я помню, однажды тоже себе неправильный диагноз поставил. Стало мне болеть в боку вот здесь очень сильно. День, два, три. Знаете, какие мысли формируются? У тебя рак. И оно в мою голову идет. У тебя рак. У тебя рак. Это кто-то из моего состава начинает влиять на мой разум. И эти мысли формируются так, что я их понимаю. Потому что структура известна мысли. Ну, правда, стал молиться, Бог говорит, никакой тебе не рак, ты просто простыл. Вот другой источник, который пришел на мой разум. И он меня успокоил. Я и сегодня еще живу. А то я посмотрел, один от рака умер, другой, третий, четвертый, и я заболел. Как говорят, юмор есть такой, кажут, все великие люди уже поумирали, и я заболел. Ну, там перечислили больших людей, и я, говорит, заболел уже. Вы знаете, что я этим хотел показать? В духе нашем может присуще зависть, может быть, обиды. Это уже ну, чисто духовная сторона, уже не плотская. Похоти – это сторона плотская, а вот зависть – это уже духовная. Но они живут во плоти нашей. И все не пытаются сигнал давать мысленные на разум. Поэтому я обращаю на это внимание. Мысли формируются нашим духом человеческим. Он имеет способность мыслить. Мысли может дьявол формировать, свои мысли. Вы помните Деяния апостола? Говорит, Анания, зачем ты допустил сатане уложить в твое сердце что? Мысль. А чем была мысль принята? Головой, правда? Разумом, который в нашем духе содержится. Зачем ты допустил сатане уложить в твое сердце мысль, солгать Духу Святому? Вот эти источники из нашей плоти, которые действуют на наш разум. Ну, я хочу сказать, и Бог тоже знает, как формируются мысли наши. И от Него приходят мысли, но никуда приходят, они приходят тоже в наш разум. Вот почему я хотел говорить о составе нашем. Потому что ниоткуда эти не приходят мысли. Это наш состав. Это то, что нам присуще. И я думаю, теперь никто не будет спорить, что да, действительно, через разум проходит все. И очень важно, когда Господь говорит, я об этом говорил в прошлый раз, нам быть свободными. Потому что кроме похотей, которые умеют формировать мысли, кроме болезней, которыми дьявол пользуется, чтобы наш разум смущать. А все идет в эту голову. Все идет туда. Или смущает нас, или ободряет. то надо быть свободным. Я часто говорил о свободе. И сегодня брат Анатолий подчеркнул, как характер может повлиять. Раздражительное. Увидела, что идет. Сразу возмутилась, что. И пошел сигнал в разум. Она его приняла. Я тоже говорил, не Дух Святой, что, дочь моя, я до сегодняшнего дня помню эти слова. Да как ты теперь будешь искушать Господа? Если так будешь делать, я тебе истреблю с лица земли. Это было, но это не Дух Святой говорил. Это говорил другой дух, который был сформирован характером. А все это прошло через голову. А она не сумела различить, что это не того духа. Может быть, я надо на сегодняшнего дня думаю, что это Дух Святой говорил так. Но это не Дух Святой говорил. Поэтому вот все эти похоти, характера наши, они имеют влияние на голову нашу, на разум. И когда мы не свободны от этого, тогда Господь говорит свое слово, а эти квартиранты свое. Думаешь, а что, обожди, Бог говорит так. Да она ж такая плохая, да она ж только мне наделала. И сразу мгновенно все это проворачивается и в голову идет. Не, Бог так не может говорить. Закрыли. Не дали Богу сказать то, что он хотел сказать. Сестры, братья, вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Это война за голову, да? Война за разум. Я не имею в виду, что от разума, но через разум проходит все. Вы не один раз, когда приходили мысли какие-то, вы их отвергали, потому что мгновенно что-то другое приходило. Или сомнение, или смущение приходило. Не может такого быть этому брату или так далее. Ну не может. Это мгновение времени, и все меняется, потому что через голову проходит. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня понимали вот эти вещи. И никогда не говорили, что через меня ничего не может быть. Может. Если хранишь себя, бодрствуешь, не может. Если не будешь бодрствовать, может. И это очень часто приводит к последствиям серьезным. А чем мы можем замусорить наши сердца еще? Я повторю то, что я не один раз говорил. Это поношение... Это клевета, это предвзятое мнение, которое же не во плоти хранится, а хранится в нашем собственном разуме. Разум и память, они фиксируют все, что люди говорят о ком-то, о брате или сестре. И коль ты его принял, это как мина замедленного действия, или которую прячут. Тебе есть информация об этом человеке. Она лежит в твоей голове. Ты имеешь об этом человеке свое мнение собственное. И когда Бог начинает говорить, а в вашем воображении вы видите этого брата очень часто, или вам называют имя, сразу же возникает, эта мина взрывается, то, что вы знаете, и идет к разуму. И вы не знаете, это сказать или не сказать, это правда или неправда. Как правило, с одной стороны, хотя я говорю, я не считаю себя очень крупным специалистом в этом вопросе, но, как правило, первые мысли, которые приходят, когда вы бодрствуете, они и есть от Господа. А уже противоречащие, это уже точно война. Это уже где-то замусорено сердце. Или клевета какая-то принята, или собственные взгляды имеете. Поэтому я всегда говорю, что сосуд, когда он становится пред лицом Господним, чтобы принимать голос Божий и передавать, он не имеет права ничего иметь. Ни собственного мнения, ни слухи, ни клевета, ничего другого не должно интересовать. Я хочу знать, что Бог говорит об этом человеке. А если это не так, уже будут проблемы. И мы поем такой псалом. Мы его раньше очень часто пели. «Учи твой голос различать от голосов иных». А я говорю, а зачем набирать эти голоса? То уже лучше как-то хранить сердце так, чтобы быть свободным от этих голосов. Зачем набрать целую коллекцию, после разбираться, что откуда пришло? Я когда-то помню, однажды в одной церкви, это было давно, говорил на эту тему, и одна сестра из пророков нас сказала так. то если так, говорит, если так себя хранить, говорит, то лучше не пророчествовать. Правильно. То если ты не хочешь, то лучше тогда не пророчествовать. Потому что если ты понимаешь это правильно, то один вопрос. А если ты говоришь, что лучше тогда не пророчествовать, то есть защищаешь, что тогда лучше тебе не пророчествовать вообще. Потому что можешь сбиться не туда, куда надо. Вот он знает наш состав. И тот, кто состав наш знает, он знает, как уберечь нас от всякой лжи. Он знает состав, знает, как что-то происходит. Поэтому вы хорошо понимаете на сегодняшний день. Я думаю, я вас не завел в заблуждение. Вы понимаете разницу, через разум проходит или от разума идет. Это две разные вещи. Но Слово Божие, когда мы читаем Священное Писание, оно говорит о том, что проходит через разум, говорит. Вы помните Еремия с Варухом? А как ты, говорит, записывал? Он говорил мне, а я слушал и записывал. И пророки, Самуил, допустим, вы помните, как Господь говорил к нему? Он говорил ему голосом. Самуил, Самуил, и он это слышал, и после передавал. Через разум проходило? Через разум. А как можно слышать без разума? Как можно запомнить, если нет памяти и разума? Невозможно. Я бы очень хотел, чтобы в сегодняшний день мы были бодрствующи в этих вопросах. Потому что все это будет иметь самые серьезные последствия в будущее время в нашем служении. Поэтому, если говорить об ошибках, которые бывают, я хотел бы сказать, они уже неоднократно назывались, какие бывают ошибки. Одна из ошибок, которая бывает, как только Бог однажды через человека что-то сказал, он уже думает, что он пророк, и начинает пророчествовать. Один раз в жизни Бог даже через защиту однажды сказал. Это совершенно не значит, что вы пророки. Если Бог когда-то сказал, и правда избылось. Вот одна из ошибок. Но, наверное, потому что очень хочется быть им. Вы знаете, пророков очень уважают, но их очень и бьют. Так что вы смотрите не на одну сторону только, смотрите на две. Смотрите на две. Их уважают, за ними гоняются, но их и колотят так, как никого больше. Особенно если что-то где-то есть. Поэтому я опять, пожалуйста, с собой и сторон смотрите на эти вопросы все. Потому что он огромное влияние оказывает на жизнь человека. Недавно, я не буду называть имен, один из братьев наших умер. Но тут братья догадаются, о ком я веду речь. Где-то несколько лет назад получил откровение через пятерых сосудов, что можно ему брать разведенную. И даже я влез туда, заставил вот так вот. Я его сочитывал сам. Хотя я ему говорил, что не должно быть так. Не можешь ты это делать. Ты служитель. Тем более, это особые какие-то требования. Да нет, ты что? Через пять человек едет. Всем было сказано, да, да. Я поставил нужду в своей группе.